Глава 28. Время шло, но общественное мнение продолжало возмущенно склонять имя покойного президента торгового банка. Его и при жизни-то не очень любили, но даже те, кто ничего не потерял, все больше и больше возмущались им, слушая разные истории о его невероятной жадности. Торговый банк был местом, куда вкладывали деньги мелкие торговцы. Они полагали, что им будет на что жить в старости, а теперь могли рассчитывать только на богадельню. Их незначительные сбережения пропали. Так всегда случалось, если банк разорялся. Совет директоров этого банка пытался вернуть людям хотя бы 20% от их вкладов. Мы же с Гертрудой вовсе и думать забыли о банке и даже не упоминали имя Джона Бейли. Однако мое мнение, что ее жених был виновен, не изменилось, и Гертруда это знала. Что же касается убийства сына президента банка, то тут я ни в чем не была уверена. То мне казалось, что Гертруда знает, что его застрелил Бейли, то я думала, что это сделала сама Гертруда. Потом на сцене появилась мать Люсьена Уоллиса, и она тоже оказалась подозрительной. Но было время, когда мне хотелось отбросить все эти догадки и считать, что Арнольд был убит неизвестным лицом. Мне не удалось найти Нину Каррингтон. Женщина бесследно исчезла. Казалось, человека с таким лицом найти нетрудно, но она пропала. По возвращении домой я описала ее внешность одному из детективов, и начались поиски. Я рассказала Гертруде о телеграмме, пришедшей на имя Луизы, когда та лежала у нас в жару, и подписанной, по всей вероятности, доктором Уолкером, о своем повторном посещении дома этого доктора, и о своих подозрениях, что Нина Каррингтон и Мэтти Блисс, наша кухарка, одно и то же лицо. Гертруда согласилась со мной. Однако я не стала рассказывать ей о подозрениях детектива в отношении Алекса. И мне вдруг вспомнились некоторые вещи, которым я раньше не придавала значения. Мне померещилось, что Алекс был лазутчиком из вражеского стана, которого я впустила в дом и который здорово нам навредил. Но в 20:00 Алекс вернулся и привел с собой какого-то худого, высокого оборванного субъекта. Оба они, и Алекс, и этот тип, походили на бродяг. Один глаз у моего садовника был подбит. Гертруда сидела и ждала ежевечернего звонка мистера Джеймисона. Но когда эта странная пара бесцеремонно явилась в гостиную, она вскочила и уставилась на них. Винтерс, детектив, дежуривший в это время, вошел вместе с ними, не спуская глаз с человека, которого поймал Алекс. Потому что он в самом деле поймал его. И я вспоминаю теперь, что даже не спросила его, почему он накануне ушел без спросу и вернулся только теперь. «Мисс Иннес», — возвестил Алекс без всяких предисловий, — «этот человек может рассказать нам очень важные вещи, связанные с исчезновением мистера Иннеса. Я схватил его, когда он продавал его часы». Алекс вынул из кармана часы и положил на стол. «Это действительно были часы Хелси. Я подарила их в день совершеннолетия моего непутевого племянника». Я просто онемела от ужаса. Он говорит, что у него были еще и запонки, но он их уже продал. «За $1.50», — пробормотал бродяга, испуганно глядя на детектива. «Он не умер?» — спросила я с мольбой в голосе. Бродяга откашлялся. «Нет, мэм», — ответил он хрипло. «Его здорово отделали, но он был живой. Он приходил в себя, когда я...» Он замолчал и снова взглянул на детектива. «Я не украл это, мистер Винтерс», — заскулил он. «Я нашел это на дороге, клянусь богом». Мистер Винтерс не обратил на него никакого внимания. он не сводил глаз с Алекса. «Пожалуй, лучше я расскажу все по порядку», — вмешался в разговор Алекс. «Это сэкономит время. Когда мистер Джеймисон позвонил, мы начали поиски. Мистер Винтерс, я встретил этого человека в городе. Он пытался продать мне часы за $3. «А как вы узнали эти часы?» — перебил его Винтерс. «Видел их раньше много раз. Мистер Иннес давал мне их, когда я дежурил ночью». Детектив был удовлетворен. «Когда этот парень предложил мне часы, я сразу же узнал их и сделал вид, что собираюсь купить. Мы прошли с ним в аллею, и я взял у него часы. Бродяга поежился. Можно было себе представить, каким образом Алекс приобрел эти часы. Потом этот парень рассказал мне, как они к нему попали. Уверяет, что видел все происшедшее. Он как раз спал в том пустом товарном вагоне, в который врезался автомобиль». Здесь в разговор вмешался бродяга, и часто прерываемый то Алексом, то Винтерсом, рассказал все, что видел. Говорил он на жаргоне, на котором обычные слова имели совершенно другой смысл, но постепенно мы стали понимать. В ту ночь бродяга спал в пустом товарном вагоне, стоявшем в Казанове. Состав отправлялся на запад, должен был тронуться на рассвете. Бродяга был в хороших отношениях с тормозным кондуктором, и все шло нормально. Около 10 вечера, а может быть и раньше, он проснулся от сильного удара в стенку вагона. Попытался открыть дверь, но не смог. Вышел с другой стороны на путь и как раз в это время услышал, что кто-то стонет. Бродяжничество приучило его к осторожности. Он встал на буфер вагона и посмотрел, в чем дело. В вагон врезался автомобиль. Бампер машины был приподнят, она держалась лишь на задних колесах. Задние фонари горели, передние фары разбиты. Двое мужчин нагнулись над человеком, лежавшим на земле. Потом тот, что был повыше, пробежал вдоль поезда, ища пустые вагоны. Примерно вагона через 4 он нашел то, что искал, и быстро вернулся. Эти двое подняли человека, который был без сознания, и отнесли в пустой вагон. Сами тоже залезли в вагон, но минуты через 3-4 вылезли обратно. Они задвинули дверь вагона и через насыпь отправились в сторону города. Тот, что пониже ростом, сильно хромал. Бродяга не торопился. Минут через 10 увидел, как по дорожке с насыпи спустились две женщины и стали осматривать автомобиль. Когда они ушли, он залез в пустой вагон и закрыл за собой дверь. Потом чиркнул спичкой и увидел в углу человека. Он был без сознания. Во рту у него был кляп, руки связаны. Бродяга не стал терять времени, обыскал его карманы, нашел немного денег, запонки и спрятал все это. Потом несколько ослабил кляп, который был во рту у этого человека, вышел из вагона, закрыл за собой дверь и отправился по своим делам. На дороге нашел часы. Через некоторое время сел на скорый поезд, отправлявшийся на восток, и приехал в город. Там продал запонки и хотел продать часы Алексу, но тот как раз и схватил его. Его рассказ, в котором было столько подлости и злодейства, сделал свое дело. В том, что это был Хелси, сомнений не было. Как сильно он ранен, куда уехал, вот вопросы, которые требовали немедленного ответа. Но это была первая информация, которую мы получили. Мальчика мы его не убили сразу. И на смену ужасу неизвестности пришел другой ужас. При мысли, что он может лежать где-то в бесплатной больнице, лишенный комфорта и внимания, я вся похолодела. Но даже это было бы счастьем по сравнению с тем, что пришлось ему пережить. И сейчас еще я просыпаюсь в холодном поту, вспоминая, в каком страшном положении находился Хелси в течение 3 дней после того, как исчез. Мистер Винтерс и Алекс отпустили бродягу. Было очевидно, что он рассказал нам все, что знал. Через день или два случай доказал нам, что мы были дважды правы, отпустив его на свободу. Вечером позвонил мистер Джеймисон, и мы все ему рассказали. Но он остудил наш пыл, трезво рассудив, что Хелси пока невозможно найти. Ведь с момента нападения на него прошло 3 дня, товарные вагоны могли оказаться разбросанными по всей стране, но он заверил нас, что мы не должны терять надежды, и что новость, которую мы ему сообщили, очень важна. А тем временем в этом злосчастном доме события развивались с молниеносной быстротой. Мы испытывали разные чувства, радости, тревоги, на все лады пересказывали новость. Тот день прошел мирно, а ночью вдруг заболела Лидди. Услышав стоны, я вошла в ее комнату и увидела, что она лежит с бутылкой горячей воды на щеке, которая страшно раздулась. «Зуб болит?» — спросила я не слишком участливо. «Ты сама виновата. Женщина в таком возрасте предпочитает ходить с обнаженным нервом и боится вырвать зуб. Всего 1 минута, и больного зуба нет». «Повеситься тоже можно за 1 минуту», — возразила Лидди, прижимая к зубу бутылку. Я стала искать вату и настойку опиума. «У вас у самой есть такой же зуб, мисс Рэчел», — хныкала Лидди. «И я уверена, что доктор Бойл не раз предлагал вам его удалить». Однако настойка опиума куда-то подевалась, и Лидди устроила скандал, когда я предложила использовать карболовую кислоту, напомнив мне, что однажды я слишком сильно намочила ватку и сожгла ей десну. Это не было так уж ужасно. Правда, в течение нескольких дней она должна была есть только жидкую пищу, но доктор сказал, что это даже полезно для желудка. Тем не менее, от кислоты она отказалась и продолжала стонать, не давая мне возможности заснуть. Наконец я встала и пошла к Гертруде через дверь, которая соединяла ее спальню с моей. К моему удивлению, ее дверь оказалась запертой. Тогда я вышла в коридор и прошла через другую дверь. Спальня была пуста, кровать разобрана. Ночная рубашка и халат Гертруды лежали наготове в соседней комнате, но ее самой нигде не было. Она даже не раздевалась. Не могу даже сказать, какие ужасные мысли возникли в моей голове, пока я стояла там. Через дверь я слышала, как стонет Лидди. Теперь она подвывала, очевидно, боль усилилась. Я автоматически взяла настойку опиума и отправилась к ней. Прошло целых полчаса, пока Лидди успокоилась. Время от времени я подходила к двери, ведущей в коридор, и выглядывала, но не видела и не слышала ничего подозрительного. Когда Лидди задремала, я подошла к проклятой винтовой лестнице и посмотрела вниз. У подножия лестницы спокойно похрапывал детектив Винтерс. Вдруг где-то вдали послышалось характерное, знакомое постукивание, которая в свое время разбудила Луизу и заставила ее спуститься по винтовой лестнице. Это было 2 недели назад. Сейчас стучали где-то наверху, очень тихо, 3-4 постукивания, пауза, потом снова стук, очень приглушенный, будто арестант передавал какие-то сообщения азбукой Морзе. Посапывание мистера Винтерса действовало успокаивающе. Зная, что я в любое время смогу позвать его, если понадобится помощь, я не стала его будить. Какое-то время я стояла в оцепенении, слушая отдаленный стук. Странные вещи рассказывала Лидди о привидении. Я не суеверна, хотя среди ночи возникают всякие мысли, особенно в темноте. И я стала вспоминать о них. Было очень темно, и ничего не видно. Я стояла и прислушивалась, Дрожь охватила меня. Вдруг совсем рядом раздался какой-то звук. Очень тихий, нечто неопределенное. Потом опять тишина. Детектив пошевелился, хмыкнул, и снова воцарилась гнетущая тишина. Я стояла, не шевелясь, почти не дыша. Потом поняла, что не ошиблась. Кто-то тихонько шел по коридору, прошел мимо лестницы в мою сторону. Я прислонилась к стене, у меня подогнулись колени. Шаги приближались, и тут я подумала о Гертруде. «Ну, конечно, это Гертруда!» Я вытянула вперед руку. Никого не было. У меня сперло дыхание, я едва могла произнести «Гертруда!» «Боже мой!» — услышала я рядом мужской голос и почувствовала, что теряю сознание. Кто-то подхватил меня. Тошнота подступила к горлу. Больше ничего не помню. Когда я пришла в себя, начало светать. Я лежала на кровати в комнате Луизы. Херувимы расписного потолка смотрели на меня. Я была очень слаба, голова кружилась. Собравшись силами, я встала и подошла к двери. Внизу, у подножия винтовой лестницы, все еще похрапывал Винтерс. Едва держась на ногах, я кое-как добралась до своей комнаты. Дверь в спальню Гертруды была не заперта. Гертруда спала, как уставший младенец. А в своем будуаре Лидди держала у щеки холодную бутылку и что-то бормотала во сне. «Не на всех можно надеть наручники», — вдруг внятно сказала она.